Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Дмитрий Сычев. «Башмак против Золотого». Читает Руслан Покровский. «Твою ж мать! Раздери тебя и выкинь!» Заросший густой щетиной по самые глаза мужик с досадой сплюнул. Здоровенная лапа оглушительно хлопнула по бедру. «Они что, тебя слушаются, а?» Пожилой дварф сдержанно улыбнулся и потянул пухлую руку к замершим на крышке пивного бочонка костям. «Нужны тебе мои медики, а? Может, не станешь обдирать? Будь будь милосерднее». Рука дварфа замерла около бочки. Серые глаза испытующе уставились на человека из-под косматых седых бровей. «Твои деньги мне не нужны». Дварф схватил с бочки монеты, прежде чем до них дотянулся обрадованный человек. «А вот теперь уже свои, я, пожалуй, заберу. Хорош бы я был, раскидывайся так деньгами». «Нет уж, Отгар Хирст, кто угодно, но не дурак». Едва появившаяся улыбка медленно пряталась обратно в щетину, по мере того, как человек понимал, что имеет в виду дварф. «Издеваешься? Да чтобы я еще хоть раз с тобой за кости сел!» Неудачливый игрок снова с досадой сплюнул, встал и поплелся к другому костру, где сгрудились почти все идущие в обозе люди. Дварф усмехнулся, плюнул на пальцы и притушил лучину, дающую ровно столько света, чтобы разглядеть грани на костях и лица игроков. Тихонько насвистывая в бороду незамысловатый мотив, он пошел в противоположную от человека сторону, уже к другому костру, где собрались его соплеменники. Дневные короткие дожди были не в состоянии принести свежесть, а лишь усиливали духоту в долине, через которую уже несколько дней полз обоз. Но сейчас, когда они вышли в предгорье, стало значительно легче. Воздух больше не висел тяжелым и густым маревом, так неохотно проталкиваемым в легкие. Погода менялась медленно, но неуклонно. Старый дварф потянул широкими ноздрями воздух и довольно улыбнулся. Острые ароматы разнотравья перемешивались с подступающей осенней свежестью. Так пахнет у него дома. Уже совсем недалеко. Едва Отгар вступил в свет пляшущего пламени, сидящие у костра, как по команде, повернулись к нему. «Нам надо по-тихому до гор дойти, а ты устроил игральный дом, да обдирать еще их вздумал. Еще в драку, глядишь, полезут. Оно тебе надо?» Прогудела фигура, у которой из-под низко надвинутого капюшона торчала одна лишь борода. Отгар легко по-мальчишески отмахнулся. Эти мелочи его совсем не заботили. «Поучи еще, как дела вести. Из-за горсти меди не полезут. Да и, думается мне, внимание мы больше привлечем, если будем особняком держаться. Дварф и за кости не сел, скажешь тоже. Да и те осталось всего ничего. Завтра, как день за полдень перевалит, дорожки наши с обозом разойдутся». Отгар подошел к уложенному у костра бревну и еле-еле втиснулся между могучих плеч своих соплеменников. «Завтра», — вновь прогудело из-под капюшона. «Горы-то они вот. Нутром чую их спокойный вечный холод. Может, сегодня же и уйдем? Было бы славно», — у костра раздался чей-то мечтательный голос. Вокруг одобрительно загудели. Семь пар глаз, полных огня от костра, уставились на восьмую, сидящую чуть в стороне. Отгар уже знал, каким будет ответ, но, несмотря на свой возраст и жизненный опыт, всегда оставлял место чуду. «Нет, решено. Мы уже неделю ползем с обозом. Одна ночь ничего не решит. Хорошенько отдохните, а завтра по горам пойдем. И быстро». «Ваше ве...» Отгар прикусил язык и тут же продолжил. Он решил настоять. Лучше получить отказ, чем потом терзаться упущенной возможностью. «Я все-таки еще раз прошу пройти через Варнийские копи. Так будет быстрее. К тому же...» «Решено!» Фигура резко оборвала Отгара, и тот спешно склонил голову. «Нечего там делать, это дурное место. Все, я спать. Вы тоже не засиживайтесь». Звякнула надетая под одежду кольчуга. Ветер злобно хлопнул плотным плащом прежде чем хозяин схватил его руками. Скоро и без того тихие шаги стихли окончательно. Какое-то время были слышны лишь отдаленные голоса и хохот от костра людей, шумное сопение дварфов и треск сгораемой в огне древесины. «Говорено было называть его по имени. Неужто сложно запомнить?» — спросил у Отгара сидящий по правую руку дварф и недовольно покосился на того. «Знаешь, мешает мне кое-что в воспитании и субординации. Я почти вдвое старше многих из вас. И, судя по всему, такие вещи только мне знакомы», — проворчал пожилой дварф беззлобно, словно для порядка. Собеседник Отгара начал было что-то говорить, но почти сразу отвернулся, и его слова смешались в неразборчивое бурчание. «Чего ты дергаешься, Отгар?» – прогудел из-под капюшона. «Мы почти на месте. Еще неделя, и за твоей спиной закроются врата Тавенгарда, и ни одна опасность мира тебе не будет угрожать». Пожилой дварф поморщился. «Этому рот возрастом не заткнешь, он лишь немногим младше будет. Да и вес в обществе имеет ничуть не меньше, чем сам Отгар». Спорить совсем не хотелось, но он не был бы самим собой, если бы просто молча принял все, что ему говорят. «Каша тут заваривается, будь здоров. Если быстрее и дальше уйдем от больших трактов, тем лучше». Отгар кивнул в темноту, куда ушел дварф. «Ты готов рисковать его жизнью? За каждый упавший волос из его бороды есть шанс закончить свои дни совсем не так, как ты планируешь. Решаешь не ты. Не я», — легко согласился Отгар. «Это и огорчает. Он молод. Я верю в его мудрость и в мудрость его наставников. Но опыт тоже кое-чего стоит. Главное — добраться до дома, пока не завертелось. Это все, чего я сейчас хочу». «Мы все хотим. Ну, хорошенько подумай. Всего одна ночь. Мы выехали тайно до того, как начался переворот. Мы на отдаленном тракте, уже почти у наших земель. Местные пока даже ничего не знают о том, что происходит. Что может случиться?» «Что угодно», — Отгар устало вздохнул. «Что, если не тайна? Кто-то мог знать или видеть. Что, если страна уже знает о событиях в столице? Новости бегут быстрее пожара. Тогда разбойничий сброд забьет тракты до отказа. Смутное время. Каждый сам за себя. А тебе напомнить, с кем едем?» «Ты уже дважды за вечер напомнил», — огрызнулся голос из-под капюшона. «Сказано завтра, значит завтра. Одна ночь осталась. Тем более ты тут не из робкого десятка. Да и у обоза охрана имеется. От разбойников отобьемся, а другой угрозе взяться неоткуда». «Говорят, недалеко отсюда видели пальца. О нем никто не вспоминал уже несколько лет», — задумчиво, словно сам себе, протянул Отгар. «Говорят». Из-под капюшона презрительно фыркнули. «Народ всегда о чем-то говорит. Что мышь из соломы родится, что если плюнуть в определенный день и час на север, то весна теплая будет, что в пещерах можно встретить духов гор, которые с радостью поделятся своими богатствами. А получается оно совсем не так. Надо все учитывать, тогда и неожиданности не случится. Они, неожиданности эти, обычно довольно поганые. Одна ночь. Мы с обозом и их стражей и сами за себя постоим, если что. Завтра будем в горах. Успокойся, Отгар. Я верю твоему опыту. Но сейчас ты перестраховываешься. Кто от нас на часах?» Отгар, и без того не горящий желанием спорить, решил оставить в этот раз победу за противником. Тем более уже действительно все решено, и решение принца здесь никто не мог оспорить. «Сперва я, потом Оттер», — снова прогудел капюшон. «Хочешь, под утро и тебя разбудим, если тебе так будет спокойнее. Будите за 2 часа до рассвета». Отгар кутался в шерстяной плащ и раздраженно сопел. Сон все не шел, к тому же старый дварф никак не мог согреться. В былые годы он бы лежал в одном рубище, и вырывающийся с молодецким храпом изо рта пар был бы единственным свидетельством холода. Дварф тогда даже не знал такого слова «простуда». Но время властно даже над камнем. Натруженная за два столетия спина почти не гнулась и болела. Шерстяные плащи и рубахи стали желанны даже в теплые деньки. Руки все еще крепкие, мускулистые, заметно обросли жирком. И дворф уже не чувствовал в них былой силы. Время не щадит никого. Отгар злился. То ли на себя, то ли на ненавистные годы, которые тянулись медленно, как кисель, но все равно умудрились незаметно подойти к закату. А может, и на принца, который по молодости не видит всех опасностей и не хочет просчитывать риски. Отгар буркнул что-то ворчливо в бороду и перевернулся на другой бок. Сейчас главное две вещи. Сопроводить его королевское высочество домой, прежде чем земли людей захлестнут мятеж и неизбежные потоки крови, и закрыть свою последнюю сделку. Поторговали и хватит. За 200 уже солидно, пора и на покой. Мысли сами собой утекли в прошлое, полное золота, неудач и испытаний. Прошлое, которое сделало его расчетливым и решительным дворфом, который вцепляется в намеченную цель хлеще, чем челюсти горного льва в шею жертвы. Последняя сделка, а дальше... Дальше уже без него. Старый дворф вздохнул. Племяш сдюжит, характер есть, хватка есть. Да и в голову не только пиво заливает, еще и мясо порой закладывает. Да, вроде думать старается. Отгар усмехнулся. Ничего. Заработает и потеряет пару состояний, заматереет, и все у него будет хорошо. Кровь не обманешь, она завсегда проявится. А в племеше порода чувствуется. Дело свое Отгар оставляет в надежные, хоть и молодые руки. Дворфу стало не по себе, почти страшно. Он не хотел проснуться однажды и понять, что ему нечего делать. Он всегда работал, сколько себя помнил. В лавке у отца... В гильдии, в посольствах соседних королевств, снова в гильдии, в управляющем совете, снова в посольствах. За без малого 200 лет упорного и закаляющего труда он привык, что всегда при деле. Ветер ласково гладил плотную парусину, которой обили телегу, чтобы защититься от дождя и ветра. Кто-то тихо прошел мимо, едва слышно ступая по мягкой земле. Наверняка свои. Отгар прислушался. Снова тишина. Лишь негромкие шорохи парусины. «Хрена, не отдам!» – пробурчал дворф и закутался в плащ еще плотнее, словно ветер пытался украсть у него драгоценное тепло или время позарилось на его жизнь. «Варнийские копии!» Отгар тяжело вздохнул, когда это название вновь пролезло ему в сознание. 200 лет как брошенная крепость, которая за свою историю успела побывать и шахтерским городком, и торговым постом, на котором проводили большинство сделок с людьми по эту сторону гор, и пограничной крепостью, когда очередной недолговечный и ненадежный людской правитель решил развязать войну. Но самое главное, это была родина Отгара, откуда его увезли еще плаксивым и пачкающим пеленки комочком. Всю свою долгую жизнь ему было плевать на это, но ближе к ее закату Отгар ощутил острое желание побывать там, откуда он родом. Без какой-то конкретной цели, просто побродить по пустым залам междревних стен, о которых он так много читал и о которых ему рассказывали старшие. Отгар страстно желал заглянуть в пустующую ныне сокровищницу, в которой раньше хранились баснословные богатства. Все, что связано с деньгами, всегда с невероятной силой манило дворфа. Золото любили все, но Отгар любил его особенно. Пока все тратили время на тренировочных площадках с топорами и щитами, и в кузнях, он проводил его с книгами и за беседами с отцом. Отгар никогда не был воином, но его победы зачастую были очень и очень громкими и требовали колоссальной воли. Его восхищало, что у денег такая большая власть, и одновременно удивляло, что она столь велика лишь потому, что ей позволяют быть такой. «Нет ничего абсолютного», — дворф тяжело вздохнул и снова завозился. Срезать дорогу в полдня – этого, значит, мы делать не будем. А торчать на тракте в охваченной восстанием стране – это, пожалуйста, это завсегда прекрасное решение». Снова начал было ворчать дварф, но оборвал себя. Решение принято. Ладно, всего одна ночь. Наконец ему удалось согреться, мысли потекли куда медленнее, с каждой секундой теряли очертания, пока, наконец, не стали совершенно бессмысленными. Шорохи и хлопки парусины уплывали все дальше, куда-то в теплый и непроглядный мрак, который так уютно окутывал старого дварфа. Отгар, наконец, задремал. «Топоры к бою!» – зычно прогрохотало, казалось, над самым ухом у Отгара. Он сам не понял как, но уже стоял на ногах с оружием в руках. Вокруг истошно кричали лошади, люди, на парусине беспорядочно мелькали тени. «Всего одна ночь, что может случиться?» – Отгар недовольно буркнул в бороду и тряхнул головой, прогоняя остатки сна. Только бы это было ошалевшее мужичье, решившее вдруг, что охраняемый обоз им по зубам. Только бы... Дварф едва откинул полог и высунулся наружу, как кто-то схватил его за ноги и с чудовищной силой рванул, отчего Отгар полетел на землю, больно приложившись спиной о борт телеги. Дыхание тут же сбилось. Отгар едва сдержал рвущийся из легких кашель. Над ним нависла незнакомая, перекошенная от ярости рожа, и дварф с трудом успел перехватить руку с кинжалом у самой своей шеи. Мелькнул кулак, и щека взорвалась болью. Снова и снова рука Отгара дрогнула, и нож стал почти касаться кожи, едва на полпальца ниже бороды. Дварф плюнул в лицо нападавшему слюной пополам с кровью, и тот от неожиданности на мгновение ослабил давление. Этого хватило, чтобы отыграть несколько сантиметров обратно. Началась медленная, вязкая борьба за жизнь на пределе сил. Первый испуг прошел. Отгар, наконец, успокоился и восстановил дыхание. Его отец всегда говорил, что если дварф не проиграл драку сразу, то он ее уже не проиграет никогда. «Запаникует кто угодно, но не дварф. Выдохнется кто угодно, но не дварф. Главное умение – выдержка и расчет». Вбитые в голову традиции не позволяли тогда еще молодому Отгару спросить, а что будет, если схватятся два дварфа? Кинжал медленно пополз дальше от шеи, противник уже даже не пытался бить второй рукой, вместо этого она тоже судорожно вцепилась в рукоять, но давление едва ли усилилось. Человек начал заметно уставать, и с каждой секунды это чувствовалось все сильнее. Вмиг давление пропало совсем. Вместо этого противник просто рухнул на него и задергался. На лицо и грудь полилась горячая кровь. Одним движением Отгар спихнул с себя тело и схватился за протянутую руку. «Живой?» – над ним стоял Оттер с перепачканным кровью топором и дико сверкающими глазами. Мешающий плащ он скинул, и теперь на вороненной кольчуге тускло поблескивало пламя костра. «Живой?» Отгар уже стоял на ногах и старался оттереть красную мерзость со своего лица. Хотя, наверное, зря, так он выглядел куда более устрашающе. «Что?» Отгар не успел закончить вопрос, когда мимо них пробежали в темноту леса какие-то люди. Похоже, это были стражники из обоза. Судя по пустым рукам и беспорядочному бегству, драться они точно ни с кем не собирались. За ними с криками и улюлюканьем гнались вооруженные до зубов незнакомцы. «Надо уходить!» – рявкнул Отгар, но Оттер уже бросился им навстречу. «Уходим!» – еще раз крикнул Отгар, но его голос потонул в грохоте, с которым дворфийский топор Оттера ударил по наспех поднятому щиту. Спустя мгновение щит взметнулся еще выше, словно стараясь получше защититься от неожиданно сильного удара. Но топор уже летел вниз куда-то в колени, куда бить дварфу было несравненно удобно. Противник рухнул с воем на землю. Еще через секунду Оттер уже дрался со следующим противником, не забывая постоянно перемещаться и не давать себя окружить. «Зеленый дурак! Нашел время показывать удаль!» Отгар перехватил топор покрепче. «Где остальные? Почему проворонили нападение? Ждать ли помощи? Есть ли еще кто-то, от кого ее можно ждать?» Спустя несколько секунд драка докатилась и до Отгара. Времени на раздумья уже не осталось. Какой-то кряжистый мужик со свалявшейся гривой волос сверкал глазами из-за щита и постоянно атаковал. Меч то и дело шипел в опасной близости от головы, а в те редкие моменты, когда дварфу удавалось ответить, на пути топора возникал проклятый щит. Отгар сразу понял, враг куда сильнее его. Дварфа читали как книгу. Он себя почувствовал до невозможного беспомощным, и это бесило. Он немного разорвал дистанцию, чтобы проверить, как там дела у Оттера, но за эту долю мгновения его противник почти достал его мечом. Отгар отчаянно рубанул топором в ответ, стараясь отогнать назойливого человека и вернуть дистанцию, но тот, наоборот, подшагнул еще ближе и с силой выбросил руку со щитом в лицо дварфа. Отгар отчетливо услышал треск внутри черепной коробки, и по голове разлилась боль. Силуэт врага поплыл из захлынувших из глаз слез. Дварф попытался достать зыбкий силуэт топором еще раз, но у него снова ничего не вышло. «Эй!» – кто-то проорал ему почти в ухо, и когда Отгар попытался ударить на звук, его затылок затопила боль, а он сам почему-то оказался лежащим на земле. Последнее, что помнил дварф, это множество сапог, градом обрушившихся на него со всех сторон. Сначала пришла тошнота. Она вынырнула из темноты, еще не очнувшегося сознания, и бесцеремонно заняла собой все. Какое-то время все, что понимал дварф, это то, что вокруг темно, и что его чудовищно тошнит. Отгар не смог бы сказать, сколько именно это длилось даже под пытками. Где-то вдалеке слышались едва различимые разговоры, и что-то примерзко хрипело, изредка срываясь на свист, словно дырявые меха с давно и основательно проржавевшим механизмом. Хрипы имели свой ритм, и дварф какое-то время к ним прислушивался, пока, наконец, не понял. Это его собственное дыхание. В сознании ярко вспыхнули события атаки на лагерь, стычки сначала с одним, затем с другим противником, пропущенный удар в лицо и почти сразу темнота. Неосознанно он потянулся рукой к носу, наверняка тот был сломан, когда его запястье пронзила острая, едва терпимая боль. Отгар сжал зубы покрепче, чтобы не застонать и не выдать, что он уже очнулся, но разбитый рот откликнулся на это еще одной вспышкой боли. Дварф едва совладал с собой и, кажется, пронесло. Если кто за ним и наблюдал, то Отгару удалось не выдать себя даже сбившимся дыханием. Он сидел, уронив голову на грудь. Судя по изрядно замерзшему заду, сидел прямо на земле. Руки плотно связаны за спиной, и на любую попытку малейшего движения неизменно отзываются болью. Значит, связаны они довольно крепко. И, что хуже того, уже давно. Носом дышать не получалось. Рот, пересохший, полный крови, пополам с вездесущей неотступной болью, ощущался, как сплошная рана. Отгар осторожно пощупал распухшим языком зубы. Хорошо, если осталась половина. Этим сволочам удалось сделать то, что не получилось у времени. Ладно, плевать. Дварф осторожно и медленно попробовал открыть глаза. Открылся только один, и то не широко. Его сидеющая борода и штаны были залиты кровью, которая казалась черной в этот час. Слева от него сидел человек, судя по штанам и длине ног, а справа Отгар обрадовался. «Оттер! Жив, значит!» Такие короткие ноги и здоровенные сапожища могли принадлежать только дварфу. Светало. Ночь уже перешла в густые сероватые сумерки. Видимо, прошло как минимум несколько часов, а это означает, что помощи можно уже не ждать. Или никто не придет, потому что уже некому, или его, Отгара, посчитали погибшим, и отряд спешно уводит сына короля в безопасное место, подальше от лесов, людских земель и мест, где грабят обозы и выбивают зубы. Сейчас главное понять, что здесь происходит. Отгар постарался забыть о никак не унимающейся боли и прислушался к едва различимому разговору. Все сливалось в невнятное бормотание. Выдернуть из него хотя бы одно различимое слово было практически невозможно. Кто, у кого хватило смелости и сил напасть на неплохо охраняемый обоз? Совсем мелкой банде это не по зубам. А даже если и по зубам, ни у кого не хватило бы духу. И зачем? Ограбить? Или кто-то знал про их спешное отбытие из столицы? Нет, сейчас главное это решить, что ему теперь делать. При этом выстроить план невозможно, не зная, кто и зачем на них напал. Значит, надо слушать внимательно и предлагать им выгоду. Зашуршала листва, кто-то шел в их сторону. «Просыпаемся, Соня!» Кто-то больно пнул его в живот, и Отгар зашелся в кашле. «В земле это спитесь! Ну?» Таиться дальше не получится. Отгар отрывисто выдохнул и поднял голову. Перед ним стояли два незнакомых человека. Третий, давешний знакомый со свалявшейся гривой волос, приводил в чувство сидящих на земле пленников. Дварф не ошибся. Справа действительно сидел Оттер, но досталось ему явно крепче, чем самому Отгару. Он был все еще без сознания, а на рубахе чернело большое пятно. Судя по влажному блеску, это была рана, и кровь еще не остановилась. «Смотрим на меня! Отвечаем на вопросы!» Гривастый закончил со своим делом и встал рядом с двумя другими. «Давай ты!» – он ткнул пальцем в кого-то левее Отгара. «Эти дварфы – это кто?» «Я не знаю. Торговцы?» «Я имею в виду, они сказали, что торговцы. Отпустите, пожалуйста, я ничего не...» Гривастый шагнул из поля зрения и раздался удар, сменивший причитание стонами. «Отвечаем на вопросы! Ваши сопли нам не интересны. Теперь давай ты!» Человек указал на кого-то сильно правее Отгара. «Кто эти дварфы?» «Торговцы!» Отгар узнал голос своего вчерашнего компаньона по игре в кости. «Идут с нами уже много дней, от деревушки старый колодец, близ столицы. Вот так мне нравится, молодец. Отвечаем только по делу, всех касается...» Гривасто обвел всех взглядом. «Сколько их с вами шло?» 8. «Давай снова с тобой попробуем», — Гривасто обратился к своему первому собеседнику. «Где остальные? Докуда они хотели с вами доехать?» «Я не знаю, я не видел. Пожалуйста, отпустите, у меня есть...» Гривастый тяжело вздохнул и дернул из-за пояса нож. Стремительный шаг в сторону и причитания на этот раз сменились клокотанием и отвратительным булькающим звуком. Человек снова встал на свое место и обвел сидящих на земле пленников лезвием ножа, с которого срывались на землю крупные красные капли. «Я же просил! Давайте не будем огорчать друг друга!» «У тебя лучше получалось!» Гривастый вновь повернулся направо. «Вопросы те же. Они всегда спали в стороне, как и сегодня. С вечера я никого из них не видел. Мы ехали в порт, который в Матии на побережье. Говорили, что едут с нами туда же». Отгар изучал стоящих напротив него людей и лихорадочно соображал. Разбойники не задают вопросов. Они забирают все, что нашли при обозе и растворяются в лесах. Эти заинтересовались. И что самое поганое, интересовались именно ими. Один из молчавших до этого момента людей пошевелился. Отгар внутренне похолодел, когда рука незнакомца появилась из-под плаща и потянулась к лицу, чтобы почесать висок. Рука, на которой был только один безымянный палец. Они все уже были покойниками, как тот бедняга, который не мог держать себя в руках. Палец был известным головорезом, неуловимым и умным. За информацию о его местоположении власти предлагали огромные деньги. Но дураков не находилось. С его умом, или, быть может, удачей, могла соперничать только его жестокость. Никто и никогда не оставался в живых из тех, кто попадал в его руки. От такого не откупишься, такого тяжело обвести вокруг пальца. «Нужен хороший план». «Нужна правда. Главное – выжить. Надо предложить им выгоду». «Хватит, мёртв». Палец подошел на шаг ближе к Отгару и посмотрел ему прямо в глаза. «Эти бедняги ничего не знают. Незачем просто так тратить время. Давай ты, палец указал изувеченной рукой на Отгара. Ты знаешь, кто я? Неправда. Нет. Кто ты и что тут делаешь? Правда из прошлого. Я торговец. Шли с обозом, потому что так безопаснее. Шли в Матию. Во рту снова разлился металлический вкус, и Отгар удивился, насколько слабым и невнятным был его голос. «Допустим». Палец устало вздохнул. «Будь по-твоему». «Где твой товар, торговец?» Снова правда из прошлого. «Продал все в столице, деньги отдал в банк». Отгар вымученно улыбнулся. «С такой суммой небезопасно выходить на тракт. В Матии хотел закупиться в порту и отправиться домой на заслуженный отдых». «Допустим». «Чем подтвердишь, что деньги в банке?» «Не под их честное слово же ты сдавал». «Мне твоего слова тоже маловато будет. Бумаги в моем мешке». «А мешок?» Отгар вытянул голову, изображая, что оценивает, где он находится. «Я не знаю, где он». «Допустим. Кто были твои спутники? И где они?» «Охрана. Я, знаешь ли, больше доверяю своим». «И ты хочешь сказать, что среди них не было сына вашего короля?» «Нет». Голос Отгара чуть дрогнул, и он надеялся, что это будет незаметно за общей невнятностью речи. «Ты же знаешь, что мне ты все равно расскажешь в любом случае». Палец снова устало вздохнул. «Как хочешь». «Мёртв? Кали железо!» «Правильно говорят, что дварфы глупые и упрямые. А пока давай поинтересуемся у твоего друга». Мёртв ушел, а третий человек шагнул к Отеру и рывком задрал ему голову. Тускло блеснула цепочка на шее. Мерзавец ее тут же сорвал, оставив на коже багровую полосу. «Ничего себе у тебя охрана, торговец!» Палец принял из рук человека кулон с гравировкой топора на фоне горы. «Эти ребята», — он покачал украшением перед лицом Отгара, — «совсем непростые. Можно сказать, элита?» «Где он взял такой кулон, а, торговец?» «Не знаю. Может, выиграл у кого? Или нашел?» Отгар очень надеялся, что вспыльчивый Оттер прямо сейчас не придет в себя и даст ему еще немного времени на раздумье. «Ты не настолько глуп, чтобы в это поверить». «Так почему считаешь, что я поверю?» «К тому же эта сволочь убила пятерых моих ребят, будучи окруженным один против толпы. Что на это скажешь, торговец?» «Дварфы хорошие бойцы, только и всего». Отгар как можно более непринужденно пожал онемевшими плечами. Палец достал нож и подошел к Оттеру. Рывком он уложил того на землю, дварф лишь слабо застонал. Лезвие вспороло рубаху. «Смотри, торговец!» Палец показывал на татуировку на левой стороне груди. Она повторяла гравировку на кулоне, топор на фоне горы. «Это просто татуировка. Дварфы любят горы и топоры. Я слышал, что если такую татуировку увидят у кого-то, кто не имеет к отряду отношения, в лучшем случае ее срежут с лица. Довольно жестоко. Но все в мире имеет свою цену и последствия». Отгар промолчал. «Молчишь? Ладно. Как я уже говорил, ты мне все скажешь». Подошел мертв с котелком, судя по свечению, наполненным углями. Из него торчали подсвеченные бордовым рукояти ножей. «Нужен хороший план. Нужна правда, свежая и настоящая. Сейчас нужно выжить любой ценой». Отгар выдохнул и, наконец, решился. «Это не поможет». Дварф как можно более непринужденно кивнул головой в сторону котелка, несмотря на то, что внутри уже все сжалось в тугой узел. «О, ты зря сомневаешься в талантах Мёрды. Ты скажешь, куда ушли твои спутники. Замечу, что сдашь ты их очень охотно. Сильнее желание все рассказать, в тебе будет только ненависть к себе из-за того, что ты не сделал этого сразу». «Наверняка. Но сколько это займет времени?» Отгар с вызовом задрал голову, на что та ответила вламывающей виски болью. Но дварф стерпел. Ты многое про нас знаешь, так что для тебя, палец, не секрет, что пыткам мы поддаемся как времени и усталости очень медленно и неохотно. К тому моменту принц будет уже слишком далеко». «Так-так, да ты лжец, а никакой не торговец. Хотя версия была складная. Неудивительно? И про меня слышал, получается. Только глухой не слышал». «Что ты предлагаешь?» Палец по-деловому улыбнулся, почти тепло, по-дружески. «Только давай без этого надоевшего отпусти всех этих людей, и я тебе помогу. Меня тошнит от геройства». «Правда». «Я хочу жить, это все. У меня осталось одно дельце, которое я хотел бы довести до конца». «Много хочешь? Но вопрос, что ты за это предлагаешь? Может, и сторгуемся?» Отгар задрал голову к изрядно посветлевшему небу, отчего в затылке снова прострелила боль. «Наверняка голова разбита. Плевать, сейчас просто надо выжить». «Сколько прошло с нападения? Думаю, часа три. Судя по тому, что мы сейчас разговариваем, вы потеряли след принца. С каждой минутой он становится все дальше и дальше отсюда. Вы можете меня пытать. Со временем я сдамся. Годы научили меня, что боль бывает очень разной. Она бывает куда сильнее смелости и воли. Я выложу все, что знаю. Нельзя сопротивляться боли вечно. Насколько вы потеряете времени? День? Два? Неделю? Да даже если 10 часов, о принце можно будет забыть. Если я все расскажу прямо сейчас, это не сильно поможет. Вы собрались ловить дварфа в горах. В горах, которых вы не знаете. В горах, по которым вы не умеете ходить. Продолжай». Палец смотрел пристально, одновременно с этим теплая улыбка застыла маской на его лице. Это выглядело жутко. «Я сэкономлю время для тебя и расскажу, куда мы шли, какой был запланирован маршрут и как ты можешь его догнать. Я помогу тебе догнать принца. Я просто хочу жить. И не обманешь меня? В чем смысл? Если обману, я мертвец. Или сейчас, или через два дня, когда обман вскроется. А не боишься, что я тебя обману? Я уже достаточно стар и понимаю, что иногда приходится играть по чужим правилам. Думаю, сейчас такой случай». Палец замолчал и какое-то время просто стоял и тер изувеченной рукой лицо. «Скажи, дварф, а ты можешь доказать свою готовность послужить мне?» Палец хитро улыбнулся и, выхватив нож, шагнул к Отгару. «Надо сделать что-то, что поставит нас на одну сторону». Мёрт незаметным движением сорвал с пояса оружие. Острая боль пронзила кисти дварфа, когда палец рванул его за связанные руки вверх, ставя на ноги. Отгар покачнулся, но устоял. Давление на руки пропало, они стали наливаться новой порцией боли и странных колющих ощущений. Палец сунул опешившему дварфу большой охотничий нож и встал чуть позади Мёрда. Отгар непонимающе глянул на оружие в своих руках, потом поднял взгляд на людей. Что они от него потребуют? Есть ли шанс воспользоваться ножом? Отгар всегда трезво оценивал свои возможности. Он уже проиграл драку с Мёрдом, будучи отдохнувшим и куда лучше вооруженным. А сейчас у избитого, да еще с этой зубочисткой, у него не было ни малейшего шанса. Даже самого призрачного. К тому же, глаза Мёрда буквально умоляли его сделать какую-то глупость. Отгар был готов спорить, что тот прямо-таки ждет повода, даже самого незначительного, чтобы зарубить его. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» — севшим голосом спросил Отгар, хотя страшная догадка уже пришла к нему. Рука с ножом безвольно висела у его бедра. «Ты сказал, что твой спутник нашел кулон. А значит, что эта вещица не его. А это отличительный знак очень серьезного отряда. Я считаю, что его надо наказать. И не просто наказать, а по всем традициям и правилам. Срежь с него татуировку. Тогда ты уйдешь с этой поляны живым И поможешь мне схватить королевского отпрыска. На него есть планы. Не у меня, естественно. Мне он ни к чему, но заинтересованные люди есть. И если все получится, я сохраню тебе жизнь». Отгар стоял и тупо смотрел на нож в своей руке. Хорошая сталь, удобная костяная рукоять, таким очень удобно работать. Дварф готов был поклясться, что этим ножом почти никогда не работали. Такие люди, как Палец, используют хорошие вещи для чего-то другого, на манер того, что сейчас требовали от него самого. Отгар растерянно оглянулся на остальных пленников. Они молча смотрели на него, в глазах читался ужас пополам с отвращением. Все семеро, если считать самого Отгара и Оттера. Остальных обозных, вероятно, уже не было в живых. Хотя, может, кому и удалось удрать. Счастливчики. «Время, дварф! Я не буду ждать, пока совсем рассветет. Или ты согласен, или мертв берется за дело. Решай быстрее, угли остывают». Отгар с силой стиснул оставшиеся зубы, отчего острая боль снова заполнила рот медным вкусом, а из глаз брызнули слезы. «Нужна правда. Сейчас главное остаться в живых. Они должны получить выгоду. Нужен хороший план». На ватных ногах Отгар сделал неуверенный шаг к Оттеру. «Стой, так дело не пойдет. Какое же это наказание, если он без сознания? Так он не поймет, никто это делает, ни за что это делают. Парни, свяжите его понадежнее да приведите в чувство». Сразу же двое схватили Оттера за ноги и поволокли по земле к ближайшей повозке. Они сноровисто привалили его к колесу и пропустили руки за спицы, где накрепко связали. В лицо бессознательному дварфу плеснули воды и дали несколько крепких оплеух. Оттер вяло замотал головой и застонал. «Вот так лучше!» Палец подошел к привязанному дварфу и не сильно пнул того носком сапога в лицо, отчего голову пленника мотнуло. «Эй, ты меня слышишь?» Оттер дернулся раз, другой, стараясь освободить руки и вскочить, но у него ничего не получилось. Он уставился ненавидящим взглядом на пальцы и рвал веревки, что было сил. Но все, что ему удавалось, это елозить практически на одном месте. Его крепко связали. «Развяжи меня!» – рявкнул Оттер, и Отгар удивился. «Откуда у того столько сил? У плененного, избитого и едва пришедшего в себя». Голос дварфа молотом упал на поляну, сильный и уверенный. «Нет», – Палец раздраженно вздохнул. «Зачем? Чтоб ты бросился на меня или моих ребят и еще кого-то убил? Это было бы глупо. Ты уже проиграл. Смирись». «Я тебя пополам сломаю, мразь! Веревки меня не удержат надолго!» «Нам надолго и не надо, не переживай. С тобой тут хотят поговорить». Палец сделал короткий шаг в сторону и указал изувеченной рукой прямо на Отгара. Несмотря на рассветный полумрак и всего один открытый глаз, Отгар увидел, как на лице дварфа начали сменять друг друга сначала изумление, потом недоверие, растерянность и затем гнев. «Отгар!» – едва слышно пробормотал Оттер. Старый дварф поежился, словно только после произнесения его имени вся ответственность стала ясна. «Что происходит?» Взгляд связанного бойца опустился к ножу, зажатому в руке. «Что это значит?» «Давай, дварф, время, срежь татуировку». Отгар оглянулся на людей. Палец смотрел спокойно и испытующе. Чуть устало и недовольно скривился рот, словно тот жалел потраченного времени на такую ерунду, как договоры с совестью. Мёртв смотрел с издевкой и вызовом. «Давай, мол, посмотрим, из чего ты сделан. Купишь свою никчемную шкуру или хватит духу на что-то достойное?» Впрочем, вызова было больше. Воин ждал какой-то выходки от Отгара и ждал ее с нетерпением. Третий так и стоял тенью, не проронив ни слова. Отгар уже успел забыть, что тот все время находился здесь. В его глазах плескалось веселье и предвкушение, в его глазах горел голод. Ненормальный выродок. Надо предоставить им выгоду. Сейчас надо просто выжить любой ценой. Отгар еле-еле протолкнул вставший в горле комом воздух в легкие и шагнул к Оттеру. Глаза последнего с недоверием и ненавистью впились в лицо старого дварфа. «За что тебя купили, падаль никчемная?» Отгар молча сел на корточки перед связанным. Руки дрожали, и дварф никак не мог придать им должной твердости. Кончик ножа уперся в покрытую ссадинами и кровью грудь. Поднимать глаза было страшно, как никогда до этого в жизни. «Разрежь веревки, покажем им, на что годятся дети гор. Умрем, как подобает. Отгар, ты не предатель!» Прошептал Оттер прямо в лицо старого дварфа, и тот почти поддался такому простому и правильному выходу. «С честью, как подобает». У Отгара был план. Дварф протолкнул комок слюны пополам с кровью, вставший в горле, и тот с болью провалился куда-то в желудок. «Сейчас нужна только правда». Острое лезвие вошло под кожу неожиданно легко. Нож скользил, вслед за ним расцветала алая полоса, из которой побежала горячая кровь. Оттер дернулся, зарычал, постарался высвободить руки. Отгар видел, как напряглись его могучие плечи, как они буквально задрожали от усилия, но веревки держали крепко. Нож продолжал скользить, кровь заливала грудь и живот пленника. «Я не могу тебе объяснить, но ты все поймешь. Когда мы оба вернемся в камень, ты все поймешь», — едва слышно шепнул Отгар, обращаясь скорее к самому себе. Дварф плюнул в лицо своему мучителю. Оттер рычал, его налитые ненавистью глаза, не отрываясь, буравили Отгара. Дварф ни на секунду не оставлял попыток освободить руки. Нож остановился напротив сердца. «Ты никогда не был достоин этой татуировки!» — громко сказал Отгар, и, когда Оттер в очередной раз с ненавистью рванул веревки, пожилой дварф толкнул нож вперед, клинок прошел между ребер, и спустя несколько секунд связанный пленник обмяк. «Он дернулся! Я...» Договорить Отгар не успел. Его сбили на землю, и со всех сторон вновь посыпались удары. Он не смог уловить момента, когда избиение остановилось. Дварф медленно с опаской убрал руки от головы. «Ты подарил ему быструю смерть, а мы так не договаривались. Это последний раз, когда ты меня обманул, дварф. Я решу, как быть с этим позже». Отгар приподнялся на дрожащих руках и огляделся. Пленники у костра были мертвы. Третий спутник пальца подкладывал небольшое полено под кисть каждому из мертвецов и методично отрубал топориком пальцы. Главарь разбойников перехватил взгляд дварфа и усмехнулся. «Репутация? Она сама себя не поддержит». Палец подтолкнул ногой лежащий в листве нож ближе к Отгару. «Ты не закончил. Срежь татуировку и выступаем. Мы потеряли слишком много времени, дварф. Пора тебе начать выплачивать цену за свою жизнь». Отгар шел, уткнувшись взглядом в каменистую тропу, и механически переставлял ноги. Левое, правое, левое, правое. Долина и ароматы трав остались позади. Теперь перед ним расстилалась ползущая вверх каменистая пустыня. Дварфу повезло. Второй глаз открылся, когда ему дали возможность смыть с него корку запекшейся крови. Тело ныло, каждый шаг отдавался острой болью в ребра, а затылок безостановочно пульсировал. От едва терпимого ощущения, словно ему в голову вкручивают железо, до почти нормального. Отгара тошнило от побоев, от ситуации, от себя самого. Но главное сейчас, что он все еще жив. Слишком много раз он получил по голове за минувшие сутки. Слишком плохо легли кости. Оттер. Оттер был мертвецом в любом случае, несмотря ни на что. Но от этих мыслей не становилось легче. Старый дварф словно чувствовал, как сердце товарища ткнулось в клинок, прежде чем остановиться. Отгар прекрасно знал его вот уже 90 лет. Почти век. Хороший боец, один из лучших, но он никогда не уступил бы никому перед лицом смерти, даже такому, как Палец. Особенно такому, как Палец. А так хотя бы Отгар остался жив. Это все, что сейчас имеет значение. Кисти постоянно ныли, и Отгар не знал, как облегчить свои страдания. Веревки врезались глубоко в кожу, и со временем это могло очень плохо закончиться. Вот только было ли это время? Оттир. Мысли пошли по кругу, они настырно лезли в голову и сводили с ума. Левое-правое. Левое-правое. «Эй, дварф!» — с ним поравнялся Мёрт. «Ты, помнится, мне обещал, что к полудню мы увидим след. Ну и?» «Отгар Хирст. Так меня зовут». «Да плевать мне, как тебя зовут!» «От этого знания толку, как от лошадиной кучи», — Мёрт громко хохотнул. «Ты тут единственный дварф, так что ни бзди не перепутаем. Если слышишь это слово, будь уверен, это к тебе. Что там про след?» «Скоро». Отгар оглянулся назад, на большой отряд за его спиной. 23 человека вооруженных и одоспешенных. «Я же не знал, что вы настолько медленно ходите по горам. Пришлось изменить маршрут». «Ты ничего не говорил про изменения», — мозолистая ладонь Мёрда легла на меч. «Пальцу это не понравится». «Час. Через час ты увидишь следы. А если нет, руби мне голову». «О, нет! Так просто ты не отделаешься, дварф. Если что-то пойдет не так, нас с тобой ждут часы и часы развлечений. Я слышал, что вы крепкие орешки. Мне было бы интересно раскусить такой». Мёрт сильно хлопнул по плечу Отгара. «У тебя час». Пружинистой походкой человек ушел вперед, и Отгар опять остался в относительном одиночестве. Пара головорезов, идущих в нескольких шагах позади него, не в счет. Плевать на них, думать они совершенно не мешали. 23 человека. Больше, чем половина из тех, кто выжил после нападения на обоз. Многочисленная шайка. Палец отослал остальных с награбленным куда-то в одни им известные логовища. Сам Изброд, хуже всех вооруженный и почти не имевший доспехов, ушел. Остались лучшие, покрытые шрамами и кольчугами, с суровыми лицами, а некоторые с неплохими мечами. Можно сказать, ветераны. Вот только ветераны чего? Дорожных разбойничьих нападений? Этого хватило, чтобы Оттир остался гнить в предгорьях вместе с бедолагами из обоза, а сам Отгар вышагивал по горам, окруженный этими мерзавцами». Отгар презрительно сплюнул на камни под ногами. Дварф глубоко и тяжело вздохнул, отчего ребра охватила боль. Расклад был очень плохой. Бальгур мертв. Его тело Отгар видел на злополучной стоянке обоза. Серьезный и основательный дварф нашел свою смерть со стрелой в шее и разрубленным лицом. Капюшоны плохо защищают от стали. Оттир мертв. Дварф поморщился и с ненавистью посмотрел в спины Пальцу и Мёрду, шедшим в десятки шагов впереди. Затем взгляд переполз на собственные руки, нестерпимо ноющие и едва отмытые от крови Оттира, хотя Отгар готов был поклясться, что еще чувствует ее горячую и липкую. Осталось пятеро. Пятеро против 23. Палец. Взгляд снова ожег маячившую впереди спину, но человек этого не заметил. Если бы проклятие и ненависть убивали, то этот головорез уже давным-давно закончил бы свой путь. Но вместо этого он бодро вышагивал впереди, о чем-то негромко переговариваясь с Мёрдом. Палец был знаменит в этих землях. Единственный, кто умудрился не попасться ни одного раза за более чем 15 лет. Его боялись идущие в обозах, его имя произносили шепотом и опасливо оглядывались в придорожных тавернах. Любая информация о его шайке очень дорого стоила. Местные власти обещали увесистый кошелек за любые сведения о нем, но дураков не находилось, или же их больше никогда не находили. Несколько лет о нем ничего не было слышно, особенно оптимистичные, уже решили, что тот сгинул. А палец – вот он. Левое, правое. Левое, правое. «Смотри-ка, дварф не соврал!» Палец широко и тепло улыбнулся. Отгар поймал себя на мысли, что тот выглядел очень приятным и доброжелательным человеком, если бы не его дела. «Так мы уже скоро твоих дружков догоним. Свидитесь, выходит. Прыткие пёсьи дети, хоть и коротконогие». Мёртв выглядел довольным и расстроенным одновременно. Отгар стоял и тупо смотрел на небольшое кострище. Мысли не находили себе места в голове старого дварфа, вместо этого кружили беспорядочным хороводом. Он не мог сконцентрироваться ни на одной. Серые камни под ногами, тяжелое низкое небо над головой и растущая черная яма где-то в груди. Угли уже успели остыть. Они были здесь часов 20 назад или чуть больше. Кострище. А это значит, что они останавливались, если не на ночлег, то хотя бы просто для того, чтобы отдохнуть и перекусить чего-то горячего. Деревьев вокруг почти не было, но для 5 путников и 1 котелка топливо нашлось. Они останавливались. Отгар поморщился. Видимо, погони они не ждали и решили, что это просто шальная шайка мужичья на обоз полезла, и все осталось позади. «Они останавливались», словно прочитав мысли Отгара, задумчиво протянул палец. «Это хорошо. Значит, они не знают, что мы идем за ними. Первый взнос в свою шкуру ты сделал, а, дварф?» Мёртв хлопнул Отгара по плечу. Дварф с нескрываемым отвращением дернулся в сторону. Человек громко расхохотался. «Ну будет тебе, не серчай. Я думал, мы с тобой уже добрые друзья». Выродок, как про себя прозвал его Отгар, сидел и ворошил в кострище топориком, которым вчерашней ночью рубил пальцы. Вскоре он встал, прошелся немного вокруг бывшей стоянки и указал этим самым топориком направление. «Значит, туда», — палец повернулся к Мёрду. «Время уходит. Выступаем». «Нет», — Отгар с усилием оторвал взгляд от выродка. Он был настолько отвратительным в глазах дварфа, что необъяснимым образом было тяжело на него не смотреть. «Что значит «нет»?» Глаза пальца опасно сузились, а Мёрт довольно заулыбался. В этой улыбке легко читалось: «А вот и глупость, дварф, скоро будет потеха. Живо говори, почему нет». «Мы пойдем по-другому». Отгар смотрел куда-то сквозь пальцы и с трудом выталкивал слова из горла. «Вы медленно ходите по горам. К тому же впереди будут открыты участки. Если вас увидят, мы никогда их не догоним. Неоправданный риск. Мы пойдем более коротким, но менее удобным путем. Я знаю эти горы лучше, чем они, и уж тем более лучше, чем вы. Я обещаю, мы сократим отставание вдвое еще до следующего утра». Палец холодно смотрел на Отгара, и у того все сжалось внутри. Хотелось верить, что в его собственном взгляде осталась твердость, но Отгар не поставил бы на этой драного сапога. В итоге он сдался, отвел глаза и посмотрел на остальных. Снова неприкрытая издевкой вызов Мёрда. Рука нежно поглаживает рукоять меча, глаза внимательно наблюдают за Отгаром из-под растрепанных горным ветром грязных волос. Снова тлеющее безумие и предвкушение выродка. Тот вообще никогда не говорил ни слова, и Отгар даже не знал, как звучит голос этого человека. И не хотел бы знать этого никогда. В голове всплыл звук глухого удара топорика по дереву и вид разлетающихся пальцев, чудовищно неправильный, но очень крепко въевшийся в память. Снова увеличилась черная яма в груди. Оттер. «Ладно, но помни, дварф, ты в моих руках». Отгар мрачно кивнул и, решительно не оглядываясь, пошел вперед, забирая сильно правее тропы прямо по осыпающимся мелким камням. Он уже сомневался, что принял верное решение, но подходящего выбора не оставалось. Нужно давать им выгоду. Отгар был уверен, что они будут еще ползти вдали от тропы, но шайка пальца оказалась довольно крепкими ребятами. Долгий и тяжелый переход им дался не то чтобы легко, но в целом он им дался. Этого Отгар никак не ждал от разбойников. У дварфа крепло ощущение, что это необычный сброд. Ой, необычный. Мужики сопели, зло плевали на камни, почти безостановочно ругались, пока еще хватало силы дыхания, но уверенно шли вперед. Быстро. Для людей. Дварф тяжело вздохнул. Слишком быстро. Отгар отмахнулся от мысли просто убежать. Даже если ему повезет и его не настигнут прежде, чем он разорвет дистанцию и юркнет вниз по склону, у них были луки. У них были камни, которые в любом случае полетят ему вслед. А у самого Отгара была только яма в груди, связанные руки и отупляющее непрерывно ноющее тело. Но это все не так важно. У Отгара была цель. Сейчас нельзя. Он должен остаться и дать им правду. Второе кострище было гораздо свежее. Угли почти успели остыть. Почти, но не до конца. Тепло в них еще жило. Место стоянки было зажато между двумя здоровенными валунами в десятке шагов от пропасти. Отгар едва поборол желание разбежаться и прыгнуть в нее, попутно выкрикивая во все горло, что он думает о Мёрде, пальце и этом выродке с безумными глазами. Эмоции всегда мешают. Всегда. Отгар ценил холодную голову и трезвый расчет. «Как я и говорил, мы сократили отставание вдвое». Отгар поморщился и повел широкими плечами, разминая их. «Может, даже больше. Молодчага, оказывается, на вашего брата можно положиться. Интересно, а твои дружки тоже так посчитают, когда мы к их уютному костерку выйдем?» Косматый наемник широко заулыбался. «Мёрд!» – палец просто назвал имя, и человек осекся. Какое-то время главарь сжёг своего помощника ледяным взглядом и объявил. «Привал! Поешьте и наберитесь сил. Следующий будет, когда посадим принца на веревку». Во временном лагере вмиг стало как-то уютно, как всегда бывает, когда люди обустраиваются на стоянку. Кипучая работа и предвкушение отдыха делали свое дело, хотя Отгар не мог оценить этого сейчас. Поблизости не нашлось ни деревьев, ни кустарника. Видимо, прошлые хозяева стоянки использовали все, что было поблизости. Шайка пальца куталась в шерстяные одеяла, жевала жесткие полоски мяса, хрустела каменными галетами и шумно глотала отвратительно теплую воду из походных бурдюков. Люди устали от перехода и почти не разговаривали. Отгар засомневался, что палец разрешил бы развести огонь, даже если бы топливо нашлось. Мерзавец взял след и не стал бы рисковать выдать себя случайным отблеском или унесенным вдаль запахом дыма. По крайней мере, сам Отгар бы точно не стал. Поэтому проклятый холод снова залезет под одежду и будет мучить дварфа до самого утра. Но сейчас это было меньшим из зол, даже не мелкая неурядица. Ночь на горы обрушилась по своему обыкновению без предупреждения и почти мгновенно. Лагерь погрузился в полную темноту. Луна спряталась за низкими тучами и, видимо, не планировала показываться до самого утра, а может и дольше. Отгар печально вздохнул. Его не волновала темнота. Он отлично видел и без света. Читать бы, конечно, не получилось, а вот просто передвигаться вполне. Только бы не дождь. Здесь было уже заметно холоднее, чем в долине несколько дней назад. Да даже в предгорьях еще вчера тепла было предостаточно. А сегодня потрепанное шерстяное одеяльце словно и не добавляло тепла. Если пойдет дождь и отряд вымокнет, Отгар зябко поежился, он надеялся, что хоть в этом ему повезет. Слово прозвучало издевкой, и Отгар скривился. «Повезет». Сейчас дварф стучал ноющими зубами, свернувшись под одеялом прямо на камнях, и отчаянно пытался согреться. Одинокий и побитый он смотрел на укладывающихся на ночевку людей. Мир вокруг него был отвратительно серым, как и каждую ночь на протяжении 200 лет. Только сейчас эта серость была враждебной, она источала упрек. Высокое положение, безупречная репутация, неподдельное уважение. Отгар всегда умел брать ответственность на себя, в том числе и за других. 200 лет. И вот он лежит в горах под какой-то драной тряпкой со связанными спереди руками, на которых он еще чувствовал горячую кровь Оттера. Перед глазами стояло его возмущенное, искаженное от ярости и непонимания лицо. Отгар, уважаемый всеми настолько, что его включили в отряд, сопровождающий сына короля, оказался предателем за одну проклятую ночь. Старый дварф закрыл глаза, но лицо Оттера никак не хотело исчезать. Кустистые брови нависли над полными ярости глазами, ноздри раздувались, и рот расползался в зверином оскале. Так Оттер частенько смотрел на врагов. Теперь этот взгляд был адресован Отгару. Вскоре дварф провалился в неглубокий тревожный сон. У него был план. Сейчас главное — просто выжить. Отгар проснулся от того, что его грубо схватили и зажали рот рукой. Он старался было дернуться, но тот, кто его держал, был сильнее. Когда спутанные после резкого пробуждения мысли немного успокоились, Отгар, наконец, перестал сопротивляться и сфокусировал взгляд на нависшие над ним на фоне светлеющего неба тени. Сердце провалилось куда-то в ширившуюся в груди яму. Над ним склонился и прижимал палец к губам Янгар, один из ушедшей пятерки дварфов. А это значит, что остальные были где-то неподалеку. «Им нужен принц?» Губы дварфа отчетливо двигались, когда он едва слышно шептал, и Отгар скорее прочитал, чем услышал. Чуть помедлив и отчаянно соображая, он коротко кивнул. «Бальгур?» Почти беззвучно спросили губы. Отгар отрицательно мотнул головой. «Оттер?» Старый дварф ощутил дурноту при этом имени и снова мотнул головой. «Надо уходить. Сможешь быстро идти?» «Нет». «Где остальные?» «Они ждут на другой стороне ущелья. А я остался посмотреть, нет ли за нами погони. Если до полудня я не покажусь им на глаза в условленном месте, значит, со мной что-то случилось, и они пойдут прямо в Тавенгард уже без остановок». Секунду Янгар помолчал и пожевал губами. «Кто это?» «Палец». Лицо дварфа помрачнело, он оглянулся через плечо туда, где темнела единственная во всем лагере походная палатка. Едва слышный шорох, и в широкой ладони Янгара тускло блеснула сталь. «Он там один? Уходи!» «Что? Я не брошу тебя!» «Да и второго такого шанса не выпадет. Я быстро иду туда, делаю, что должно, а потом мы с тобой вдвоем уходим. Этот сброд нас никогда не поймает в этих горах». «Нет, уходи прямо сейчас один. Обо мне не думай, я потом как-нибудь сам выкручусь. Ну же, иди!» Последнее слово Отгар сказал громче, чем следовало, и Янгар принялся с опаской оглядываться. Лагерь продолжал мирно спать. Янгар нахмурился и непонимающе уставился на Отгара. Секунды шли, темная горная ночь перетекла в серые сумерки, и Янгар наконец решился. «В 300 метрах на восток есть большой валун. Прямо за ним есть небольшой уступ, под которым начинается узкая тропа вдоль обрыва. Иди туда и жди меня там. Они тебя там не найдут. Если я не приду через час, уходи один. Я должен отомстить за Оттера и Бальгура. Давай, Отгар, иди». Старый дварф шумно сглотнул густую слюну и часто заморгал. Это был хороший план. Так поступить было правильно, и если бы на руках Отгара не было крови его товарища, он бы согласился, но теперь было уже поздно. У Отгара был план. Сейчас главное выжить. Он поднял связанные руки перед собой и кивнул на них. Янгар приставил нож к веревкам и принялся резать. Острая сталь играючи справилась с путами, и в момент, когда руки Отгара освободились и вместе с болью в них хлынула кровь, он заорал во все горло. «Тревога!» «Что ты?» Крайнее изумление исказило лицо Янгра, он подобрался и стал затравленно оглядываться. «Уходи, Едва слышно бросил Отгар и снова заорал во все легкие. «Тревога!» Лагерь проснулся почти мгновенно. Его затопил гул встревоженных голосов. Сапоги гулко затопали по камням, когда повскакивавшие люди бежали к орущему Отгару. «Ты!» Словно выплюнул Янгар и со всех ног бросился бежать, сбив Отгара на землю. «Вон он! Туда! Хватай!» Черная, хорошо различимая приземистая тень ловко бежала по каменной насыпи вбок от тропы. За ней спешили тени повыше, они азартно кричали и размахивали оружием. Отгар лежал на камнях, смотря мокрыми глазами в небо, не моргая и едва дыша. Из прокушенной, едва поджившей губы на бороду струилась кровь, но он словно ничего не замечал. Боль, страх и надежды – все улетело в черный провал где-то под сердцем. Сейчас главное – выжить любой ценой. У Отгара был план. Он не знал, сколько времени прошло. Из странного оцепенения его вывел голос пальца, требовательный и хлесткий. «Докладывай, мертв!» «Двое дежуривших ночью с восточной стороны лагеря мертвы. Первый Ника, значит. Остальные ничего не слышали и не видели. Со слов ребят, тревогу поднял дварф. Наши погнались за кем-то. Даже смогли его достать метательным ножом. Но он все равно ушел. Этот пёсий сын скакал по камням, словно по ровной дороге. Мальм старался угнаться, да подвернул сильно ногу. Дальше идти не сможет. Итого, двое мертвы... «Один ранен, и как минимум одного придется с ним оставить здесь», – задумчиво протянул палец. «Четверо выбывают, и мы не знаем, кто это был, хотя догадаться несложно. Дварф!» Отгар тяжело встал. Он чувствовал себя невообразимо старым, можно сказать, древним и бесконечно разбитым. Шаркая, словно налитыми свинцом ногами, он подошел к позвавшему его негодяю. «Рассказывай, кто это был и что случилось», – палец окинул дварфа взглядом. «И почему твои руки развязаны?» «Янгар, он из нашего отряда». Отгар лишь отметил, насколько серым и шелестящим был его голос. Сил удивляться у него не было. «Хотел вытащить меня, а заодно и тебя, палец, спящим зарезать». «И почему же ты решил ему помешать?» «За последние дни ничего не изменилось». «Я хочу жить, а убежать бы я, скорее всего, не смог. Твои ребята слишком хорошо меня помяли». «Он ушел. Никто не знает, куда и как сильно его ранили ножом. Очень может быть, что тебе некуда будет идти, дварф». «Мир большой», – Отгар безразлично пожал плечами. «Он ушел», – палец требовательно посмотрел на дварфа. «Что он тебе сказал? Где принц и остальные?» Отгар смотрел в одну точку где-то на кадыке у пальца, жевал израненными губами, причмокивая и смакуя вкус крови, и думал. У Отгара был план. Им нужна правда сейчас и всегда. «Они чуть более чем в сутках пути отсюда, на противоположной от нас стороне ущелья. Сидят там и ждут сигнала от Янгара. Если не дождутся до полудня, уходят до Тавенгарда одним маршем. В любом случае, если ты, палец, хочешь поймать принца, нам надо торопиться. Плевать, насколько сильно ранен Янгар и выживет ли». Щека Отгара дернулась. «Нам надо выступать немедленно, но времени у нас больше нет. Я знаю, как нам хорошо срезать дорогу. В этих горах есть тропы, в стороне от основной, которыми мы пройдем быстро. А еще мы выиграем половину дня, если решим идти через Варнийские копи». «Что-то мне подсказывает, что эти твои копи не настолько потайные, как тропы. Так почему принц не идет через них, если это позволяет настолько срезать?» «Они давно покинуты. Кому хочется видеть руины в том месте, где раньше была жизнь? Для вас 200 лет – это многое. А у меня дома живет достаточно дварфов, которые застали Варнийские копи еще живым поселением. Даже дварфу будет не так просто там сориентироваться. Но я знаю, как там все устроено. В любом случае, это единственный и последний шанс. Решай, палец. Но знай, выходить надо немедленно». Отгар печально улыбнулся. Его мечта, наконец, исполнилась. Очень не вовремя и совсем не при тех обстоятельствах, как бы ему того хотелось, но исполнилось. Варнийские копи лежали прямо перед ним, и старый дварф отдал бы все на свете, чтобы рядом с ним стояли Оттер, Бальдур, Янгар и остальные. Он бы все отдал, чтобы принц решил уйти в ночь, не дожидаясь утра. Но все сложилось иначе, и вместо друзей, надежных и испытанных, его окружала шайка пальца. Позади была целая жизнь, самыми трудными из которой оказались последние несколько суток. А впереди лежал старый брошенный город, так напоминавший Отгару сейчас его самого. По пути сюда они не раз натыкались на следы отряда, свежие и отчетливые. «Но не робей! Чего встал?» – Мёрт хлопнул дварфа по плечу. «Ты пока не подводил. Еще считанные часы, и принц сядет на веревку, а ты будешь свободен, как ветер в поле. Давай, давай, двигай!» Шайка пальца исчезала в черном зеве ведущих в город ворот впереди, и дварф немного замедлил шаг, пропуская вперед людей. Дорога была одна, они тут не заблудятся. Отгар ощутил назойливое почесывание на затылке, словно там ползал кто-то мелкий с противными и цепкими лапками. Чей-то враждебный, ненавидящий взгляд. Отгар был уверен, что это Янгар. Больше никто в этих горах не мог его ненавидеть. Он резко обернулся, и на секунду ему показалось, что вдали возле насыпи камней блеснул металл. Или же просто воображение разыгралось. Отгар приветственно махнул рукой, резко развернулся и направился вперед в черный провал. На душе стало очень легко. Он был все еще жив. «Идем сюда!» – бодрым голосом бросил Отгар, когда поравнялся с Мёрдым и Пальцем, прежде чем те сказали хоть слово. «В получасе отсюда есть вход в подземный проход. Мы через него попадем сразу куда нужно. Если мы шли достаточно быстро, то окажемся на пути у принца. Путь там один, ему некуда деваться. Если же мы мешкали, то придется догонять. Но мы сократили отставание, насколько это вообще возможно». «Слышали, дварфа? Шире шаг!» — рявкнул Мёрт. Его голос недовольным эхом разошелся по мертвым улочкам, пока не смешался окончательно с глухим топотом сапог. Отгар много читал про варнийские копи, изучал старые карты и градостроительные документы. Он не был здесь ни единого раза, но с закрытыми глазами мог рассказать, где какая улица и где располагается то или иное строение. Странное чувство овладело дварфом. Он вдруг ощутил, что оказался дома. Ноги легко несли его вперед, и Отгар чувствовал себя практически счастливым. Сзади в разнобой топало два десятка сапог. «Вот оно!» Отгар остановился и указал на вырубленное прямо в скале огромное крыльцо и приоткрытую исполинскую дверь из позеленевшей меди. «Дорога идет дальше», — Палец нахмурился. «Почему мы не пойдем по ней?» «Дорога ведет ко вторым воротам и дальше по горам, по поверхности. А мы пойдем под землей. Это место когда-то планировалось как крепость, а к осажденной крепости хорошо бы доставлять бойцов и припасы. А как это сделать, если не под землей?» «Мне не нравится этот маршрут. Или так, или не догоним. Уже поздно что-то менять. У нас совсем нет времени. Я свою часть сделки выполняю. Решай, Палец». Вожак разбойников стоял и враждебно смотрел на зеленую медь и выглядывающую из-за створок тьму. Время словно замедлилось. Отгар не мог сказать, прошла одна минута или все 10. «Что нас там ждет?» «Ничего такого. Проход достаточно широкий. Много где есть прорубленные окна, и в пещеры попадает свет. Можно идти быстро». Палец медлил. Его недоверчивость и нервозность стала передаваться Мёрду. Тот стиснул рукоять меча, и привычный вызов пополам с жаждой крови дварфа вернулись на лицо. «Пошли!» – махнул рукой Палец и ожег Отгара злым взглядом. «Если там что-то нас задержит, или проход завален, или любая другая проблема, ты об этом пожалеешь. Очень сильно пожалеешь, дварф. Я хочу, чтобы это закончилось больше тебя, палец. Человек не ответил, отрывисто мотнул головой в сторону прохода, и Отгар пошел на этот раз первый. Крыльцо и створки остались позади. Большой зал встретил их тишиной, свербящим от пыли носом и запустением. Внутри не было ничего, рачительные хозяева вывезли все, включая всю мебель не из камня. Отгар отметил про себя привычные вещи. Массивный стол с каменной столешницей, за которым встречали пришедших купцов и выясняли, что именно они привезли или хотят купить. Несколько отдельных проходов куда-то вглубь строения, где прибывших уже ожидали помощники начальника склада и обговаривали все необходимые моменты. Это все было неважно. Отгар знал, куда идти. Он провел людей пальца через зал вглубь строения, через одну дверь, другую, через низкий, но широкий коридор, через еще одну дверь, мимо огромного лифта, на котором товары и грузы спускали на нижние ярусы складов, провел через массивные, но распахнутые настежь ворота. Еще один поворот, второй, третий. Из памяти одна за другой выныривали подробности карты, словно он держал ее в руках. «Почти пришли. Скоро перестанем петлять», – бросил он через плечо на ходу и продолжил методично переставлять уставшие ноги. Они оказались в довольно большой овальной пещере, заставленной сложенными из камня и обожженного дерева стеллажами, в глубине которой была обитая металлом дверь, к которой сразу и направился Отгар. «Развяжи, мне надо открыть дверь, а для этого нужны обе руки». Он протянул Мёрду крепко стянутые почти сразу после бегства Янгра кисти. Бросил короткий взгляд. Вся шайка зашла в пещеру. Человек дождался короткого кивка пальца и с видимым недовольством выполнил просьбу. Отгар принялся ощупывать шершавый камень рядом с дверью в поисках нажимного механизма. Медленно, сантиметр за сантиметром. Он очень внимательно изучал, как устроены такие двери, и хотя это было больше полутора сотен лет назад, дворфийская память цепко хранила знания. Суть проста. Нужно нажать в правильном порядке нужные пластины. Тогда механизм сработает. Если же ошибиться, то ничего не произойдет. А если вставить предварительно ключ и нажать нужные пластины, только бы время не сожрало цепи и шестерни, только бы они смогли провернуться. Об этом Отгар не хотел даже думать, но мысли о возможной неудаче настырно лезли в голову и мешали. «Ну что там, дварф?» – требовательно спросил палец. Отгар оглянулся. Вся шайка стояла и сверлила его взглядом, выжидающе и раздраженно. Еле-еле проникающий свет превратил их в серые силуэты с тускло-блестящими на лице глазами. «Уже почти!» Буркнул Отгар и вернулся к механизму. Первая в верхнем ряду, четвертая в нижнем. Это верное, это обманка. Погоди, или наоборот, как там было? А, точно. «Давайте же, пожалуйста», – прошептал одними губами Отгар, глубоко вдохнул и через секунду нажал искомую комбинацию. По камню прошла легкая вибрация. Что-то тяжелое с лязгом зашевелилось за стеной. Появился нарастающий гул. Отгар, затаив дыхание, вслушивался в него. «Давай, давай, не подведи». Секунды стали вязкими, как разнотравный горный мед. За спиной загулял удивленный и, кажется, возмущенный шепот. Но это все не имело значения. Отгар ждал. Сзади с оглушительным грохотом упала огромная каменная плита, отрезав их от внешнего мира. Мир, как по щелчку пальца, стал отвратительно серым. Комната погрузилась в полную темноту. Отгар широко и довольно улыбнулся. Механизм не подвел. Дварф сделал несколько быстрых шагов в сторону, так, чтобы между ним и людьми оказался стеллаж. «Что случилось?» – раздался холодный голос пальца и враз прекратил разговоры всех остальных в комнате. В том, как это было сказано, чувствовалась ненависть. Он не был дураком. Отгар был готов поставить золотое против драного башмака, что главарь уже прекрасно знал, что случилось. «Все, палец, мы пришли. Тут и передохнем, и заночуем. У нас теперь много свободного времени. Ну, вернее, пока вода не кончится. Я-то до этого момента, наверное, не протяну, а вот вам тут будет несладко. «Открой эту дверь немедленно!» Отгар видел, как дергается от едва сдерживаемого бешенства лицо пальца. Многие из его шайки сжимали в руках оружие, а некоторые полезли в заплечные мешки. «Наверное, за факелами», — подумал Отгар. «Это было неважно». «Не могу, палец. Даже если я захочу, то не смогу. Это ловушка для незадачливых воров. Если эту дверь попробуют открыть без нужного ключа, просто зная правильную комбинацию, то мерзавца запрет здесь толстенной каменной плитой, которую наши шахтеры-то не сразу сломают с умениями и инструментом. Для вас эта затея провальная. О, ты наверняка попробуешь вытащить из меня пытками, как открыть эту дверь. Давай я тебе облегчу задачу и скажу сразу правду, как на протяжении всего путешествия. Отсюда никак. Придется ждать, пока не объявятся хозяева заброшенного города, и надеяться, что механизм не сломался окончательно. Ты правильно сказал, палец. Репутация сама себя не поддержит. Мой народ не предатели. Взять живым! Отрывисто бросил палец. Дварф стоял, смотрел на короткие вспышки в темноте. Люди зажигали факелы. И счастливо и широко улыбался. Последняя сделка выгорела. У Отгара был план.